По городу бегал черный человек. Гасил он фонарики, карабкаясь на лестницу. Медленный белый подходил рассвет. Вместе с человеком взбирался на лестницу. Там, где были тихие, мягкие тени, желтые полоски вечерних фонарей, утренние сумерки легли на ступени, забрались в занавески, в щели дверей. Ах, какой бледный город на заре! Черный человечек плачет на дворе. Третье видение. Большая гостиная комната с белыми стенами, на которых ярко горят электрические лампы. Дверь в переднюю открыта. Тоненький звонок часто извещает о приходе гостей. На диванах, креслах и стульях уже сидят хозяева и гости. Хозяйка дома – пожилая дама, как бы проглотившая аршин. Перед нею корзинка с бисквитами, ваза с фруктами и чашка дымящегося чаю. Против нее глухой старик с глупым лицом жует и хлебает. Молодые люди в безукоризненных смокингах частью разговаривают с другими дамами, частью толпятся стадами в углах. Общий гул бессмысленных разговоров. Хозяин дома встречает гостей в передней и каждому сначала деревянным голосом кричит «А-а-а!», а потом говорит пошлость. А-а-а! Вы закутались, живы, батюшка! И холод же, доложу я вам, в шубе и то замерз. Гость сморкается. Так как разговор в гостиной почему-то исчерпался, слышно, как хозяин конфиденциально говорит гость. А где шили? У шевалье. Из двери торчат фалды хозяйского сюртука. Хозяин рассматривает шубу. А сколько платили? 1000. Хозяйка, стараясь замять разговор, кричит. Дорогой вам Павлович, идите скорее, только вас и ждали. Вот Аркадий Романович обещался нам сегодня спеть. Аркадий Романович, подходя к хозяйке, делает различные жесты, долженствующие показать, что он невысокого себе мнения. Хозяйка жестами же старается показать ему обратное. Молодой человек Жорж. Совершенная дура твоя серпантиния, Миша. Так танцевать, как она вчера, значит не иметь никакого стыда. Молодой человек Миша. Ты, Жорж, ровно ничего не понимаешь. Я совершенно влюблен. Это для немногих. Вспомни, у нее совсем классическая фигура. Руки, ноги. Я пошел туда за тем, чтобы наслаждаться искусством. На ножки я могу смотреть и в другом месте. О чем это вы там, Георгий Николаевич? Ах, о серпантине. Какой ужас, не правда ли? Во-первых, интерпретировать музыку – это уже одна наглость. Я так страстно люблю музыку и ни за что не допущу, чтобы над ней надругались. Потом танцевать без костюма – это я не знаю что. Я увела мою дочь. Я совершенно согласен с вами. А вот Михаил Иванович – другого мнения. Ну что, Михаил Иванович, по-моему, здесь двух мнений не может быть. Я понимаю, молодым людям свойственно увлекаться. Но на публичном концерте, когда ногами изображают Баха, я сама музыкантша. Страстно люблю музыку, как хотите. Старик, сидящий против хозяйки, неожиданно и просто выпаливает. Публичный дом! Продолжает хлебать чай и жевать бисквиты. Ах, Жорж, все вы ничего не понимаете. Разве это интерпретация музыки? Серпантини сама воплощение музыки. Она плывет на волнах звуков, и, кажется, сам плывешь за нею. Неужели тело, его линии, его гармонические движения сами по себе не поют так же, как звуки? Тот, кто истинно чувствует музыку, не оскорбляется за нее. А у вас отвлеченное отношение к музыке. Мечтатель! Завел машину, строишь какие-то теории, ничего не слышишь и не видишь. Я о музыке даже не говорю, и мне в конце концов наплевать.